Он усадил ее к барьеру, раскрыл перед ней бомбоньерку с конфектами и сел сзади нее, положа правую руку на спинку свободного стула, и стал перебирать имевшиеся в руке четки. Занавес начал подниматься.